В общем, мой нынешний ход выглядит нагло и резко, но чего еще ждать от убийцы штурмовика? Хе-хе, в любом случае, если уж одну добрую девочку-волшебницу все равно собираются убирать из дворца, то лучше всего показать юному Макото именно ту причину для этого удаления, которая наиболее удобна именно мне. Все-таки в будущем я неизбежно войду в конфронтацию с нынешней партией власти. И император должен понимать причины этого шага, а не воображать нечто вроде предала былых благодетелей ради непомерных амбиций или, тем более, верить неизбежным наветам. Также прозвучавшие слова явно и недвусмысленно демонстрируют мое сближение с командующим, который в общении с новоявленной ученицей как раз-таки вел себя достаточно честно, в некоторой степени даже открыто. Здесь тоже имеются и отрицательные, и положительные моменты, но позитива предполагается все же больше. «Да», — вскинул брови посерьезневший император, — «я не знал, что мои солдаты испытывают столь вопиющую нужду. Тогда это действительно важный и нужный указ». Как и всегда был приветливым и веселым, качнул он головой. «Я думал, Будда его не любит в силу своего тяжелого характера. Он вообще не любит никого из министров и придворных, и...» Тут Макото прикусил язык, сдерживая готовую сорваться с языка фразу, касаемо того, что суровый старик и на него поглядывал как-то слишком уж хмуро. «Неважно. Главное, я теперь знаю, что как и в самом деле был плохим министром. И Сиги ругал его не потому, что всегда всех ругает. Я поговорю с премьер-министром. Бывшие и настоящие защитники моей империи не должны влачить столь жалкое существование. Вы настолько верите моим словам, Ваше Величество?» С удивлением в голосе произнесла я, внутри прекрасно понимая, что мне действительно доверяют. «Нет, не потому, что я такая располагающая личность, хотя легкий флер эмпатии, конечно, этому способствовал, просто Макото, интуитивно ощущающий во внутридворцовой обстановке нечто нехорошее, хотел верить хоть кому-то. Даже странно, что Анист не прочитал данную ситуацию и не подсунул юному государю специально подготовленного друга или подругу. А у меня должны быть основания тебе не верить». Когда юный Макото произносил эти слова, мне на краткий миг показалось, что из-за плеча мальчишки выглянула тень того императора, которым он может стать, властного и проницательного правителя. «Анист хорошо о тебе отзывался, а еще ты ученица Будда. Впрочем, если мой венценосный знакомец и станет таким, то не сегодня и не завтра. Мне очень лестно это слышать, Ваше Величество. Приложу все усилия, чтобы вас не разочаровать. Только, чуть опускаю плечи, теперь мне, наверное, влетит. За то, что лезу со своими предложениями, куда не просит. Раньше, когда ваша скромная слуга даже не являлась капитаном своей группы, было проще. Я бы и сейчас с большим удовольствием провела еще один или несколько тренировочных боев с подчиненными главнокомандующего Будда или с ним самим, чем пыталась лезть со своими мыслями и советами. Чтобы советовать командующему, требуется храброе сердце, покивал собеседник. Но большая власть налагает большую ответственность, важно повторил старую мудрость юный правитель. Поэтому ты не должна молчать, когда можешь оказать моим министрам и военачальникам помощь. Угу, это при том, что даже благорасположенный к ученице старик принял подобный подкат со скрипом, мысленно хмыкнула я. А уж как обрадуются менее дружественные лица, узнав об осквернении ушей императора прозой жизни его низкорожденных подданных. Ох, так и чувствую, что излишне языкастую убийцу попросит из дворца уже сегодня. И я хочу, чтобы ты перестала постоянно добавлять ваше императорское величество, взмахнув рукой, приказал юный монарх, сидящий на дереве и с несколько притворной беззаботностью болтающий ногами. «Я и так знаю, что оно мое. Мы в саду, а не в приемной или в зале с другими придворными. Здесь можно не следить за церемониалом», иллюстрируя свои слова, Макото оттолкнулся от своего насеста и спрыгнул на землю. Я услышала сразу несколько шорохов с разных сторон. Шум издавали не до конца сумевшие сдержать порыв броситься помогать императору слуги и охрана, обладатели тех самых ушей, которыми полнится дворец. Да, гвардейцы и лакеи в заметных количествах, пусть и рассредоточенные по немалой территории данной части сада, присутствовали во время личного общения государя и его то ли фаворитки, вот ведь ловкая змея, уже и вокруг императора вьется, то ли просто временно заинтересовавший венценосца особы. Мой собеседник уже давно привык их игнорировать, а вот меня данная публика раздражала, особенно эмоции некоторых, кои были столь яркие и четко направлены, что легко читались, даже когда я не напрягал эмпатию специально. И почему всякие завистливые ничтожества постоянно судят других по себе? Хорошо, ответила я с внутренним облегчением. Ломать язык, постоянно проговаривая величественность импи, мне не особенно нравилось, но начинать понебратствовать без прямого четко выраженного указания от правителя означает приманивать проблемы, не со стороны Макота. Тот, если я верно его понимаю, будет рад сближению с интересной и потенциально полезной в неких планах фигурой, а из-за длинных языков наблюдателей, кои не преминут доложить своим хозяевам, а потом разболтать среди таких же, как они, охочих до грязных и жареных слухов, завистливых сплетников. Чем больше общаюсь с императором, тем больше сочувствую этому неглупому и, в общем-то, по-человечески неплохому мальчишке, что, по сути, практически с рождения является заключенным внутри собственного дворца. Отлично. Улыбнувшись, хлопнул в ладоши юный государь. Тогда пойдем на полигон, курами. Раз я не видел настоящих битв с гидрой, той чудовищной многоножкой или мятежными воителями, то хочу увидеть, как ты сразишь наших гвардейцев в экзоброне. Ваше Величество настолько уверены в силах этой скромной слуги? С ноткой веселья спрашиваю я. Конечно, важно кивнул тот, будущий имперский рыцарь не может быть слабым. Повелеваю тебе победить сначала этих гвардейцев, а потом стать сильнее и превзойти Будда здесь. Вроде бы и в шутку, но с ощущением, что он действительно этого очень-очень хочет, сказал Макота. Все же паренек, если и не понимает свое довольно шаткое и опасное положение императора на ниточках, то определенно чувствует нечто нехорошее. Вероятнее всего, замысел юного интригана начинается и заканчивается на получении сильного и верного Тейгуизера. Интересно, что бы он подумал, узная о состоявшихся между мной и Анистом, а затем мной и Сайкью разговорах, где одной некромансе предписывалось продвигать своему новому венценосному другу нужные им идеи, а также докладывать о его настроениях. Впрочем, конкретно эта беседа почти перечеркнула любой эффект от возможного знания о типа тайных, не озвученных, но исходя из логики, вполне очевидных, договоренностях. Также любопытно, как он принял бы тот факт, что даже такое положение дел продлится совсем недолго и вскоре новоявленному майору разведки предстоит отправиться на длительную миссию, оставив юного императора на профессионалок схожего типажа, кои, возможно, должны будут окрутить и растлить входящего в подростковую пору государя. Быть может, Макота интуитивно чует надвигающуюся угрозу, не растления, а более плотного и разностороннего контроля, потому и приказывает верной, как ему хочется верить, подруге приближенной стать настолько сильной, чтобы обрести значимую толику свободы самой, а потом помочь сделать это и сюзерену. Приложу все усилия, прижав кулак к левой стороне груди, склоняю голову, тем самым принимая приказ. Но превзойти сильнейших в империи будет непросто, с читающейся на лице готовностью превозмогать закончила я. Внутренний настрой, впрочем, не слишком соответствовал внешним реакциям. Грустно это все. Перед Анистом и Сайкью я вполне аутентично изображаю типичную представительницу разведки. Исполнительную и бесчувственную тварь, которой все надежды и устремления марионетки на троне до одного места, и которая лишь отыгрывает, не очень-то и умело, дружбу с этим одиноким ребенком. Но печалит не это и не то, что парочку хозяев жизни, которым я стучу на импи, в будущем ждет ментальное потрошение и удавление на их собственных вонючих кишках. Это как раз таки забавляло. Даже не в том, что при определенных обстоятельствах ложь может оказаться правдой, и вместе с министрами придется убирать еще и невезучего императора, хотя такой исход мне сильно не нравился, его мне очень хотелось избежать. Нет, основная невеселая ирония заключалась в ситуации, когда сакральная, практически полубожественная фигура правителя нашей страны, коей представлялся император после уроков политинформации и закрепляющих их процедур на гипноиндукторе, оказался никому не нужным брошенным ребенком, обманутым сыном отравленных Анистом родителей, чья судьба – стать безвольной марионеткой, боевым орудием. В знакомом мне будущем премьер вполне себе успешно воспользовался Шикотайзером и его венценосным пилотом, а в конце – сломаться и умереть во взрослых играх чужих дядь и теть, жертва, которой предначертано остаться на страницах трудов по истории жалкой и проклинаемой фигурой. Хотелось печально хохотнуть от понимания, насколько судьба самого благородного аристократа империи похожа на долю безвестных и безродных убийц отряда, кои отнюдь не по своей воле стали теми, кого если и вспоминают, то лишь для того, чтобы выругаться в адрес кровавых палачей. горьковатая, но притом забавная ирония, суть которой, кроме меня, никто не поймет. С другой стороны, я ведь не собираюсь следовать уготованной колее, верно? Если получится прогнуть мир в желаемую сторону, то я и своего венценосного приятеля постараюсь вытащить. А что до отсутствия верноподданнических чувств? Мысли и слова молочего стоят, важнее, действия и их результат. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. https://outhartaday.org/225830 Законченная книга от Вьюна. Кто знает, тот понял. Литрка весьма годная, причем, чем дальше, чем интереснее. Если вначале может показаться стандартным система подземелья кач, то дальше начинают всплывать внешние боги, которые за ней стоят, магия, что некогда имелась на Земле и отчасти существует в современности. Пересечение магического отражения мира, системного и обычного, весьма занимательно, короче, больше расписывать не буду, голова с болезнью и бессонницей плохо варит. Кому интересно, тот заглянет и оценит сам. А.Н. Бичина. Противоположности сходятся, порой очень сильно. Олхайль Маката. Глава 9, часть 2. Тренировочные бои с гвардейцами прошли просто, даже слишком просто. Я быстро и непринужденно разбирала прочных и довольно сильных здоровяков В, как ее назвал император, экзоброне, причем количество не слишком влияло на результат. Дошло до того, что мне пришлось сдерживаться, дабы происходящее не выглядело и вовсе уж унизительно. Хотелось бы сказать, будто это противники попались слишком неопытные, но со вступившимися за честь гвардии матерыми офицерами все произошло точно так же. Неповоротливые, неуклюжие, предсказуемые, с довольно многочисленными и очевидными дырами в защите, опытные гвардейцы походили на улучшенные версии своих младших коллег. Да, улучшенные, но ничем принципиально не отличающиеся. Те же финты и комбинации, та же защита и такие же ошибки. Просто у новичков бреши прямо-таки зияли, причем постоянно, а у опытных гвардейцев они превращались в небольшие изредка мелькающие окна. Но если ты бьешь точно в слабое место, то нет особой разницы, открыта лишь небольшая щель или половина корпуса бронированного, все равно требующего целить в уязвимые места. Впрочем, последнее также являлось и слабостью, слишком уж гвардия полагалась на свою защиту, которая не только оберегала их от ударов, но и делала предсказуемее. Особенно сие проявилось, когда после нескольких первых противников, в достаточной мере поняв механику движения брони и практикуемую бронегвардейцами боевую систему, а также совместив это с неплохо развитым навыком чтения движений духовной энергии в чужих телах, я обрела способность видеть ходы партнеров по спаррингу наперед, или даже незаметно для них самих направлять. Наверное, какие-нибудь джедаи или более близкие мне по духу ситхи из далекой-далекой галактики сражаются похожим образом. Дарт курами, ха, пожалуй, появись у меня такое желание, и много о себе думающие аристократы, коими, разумеется, являлись все гвардейцы, вызвавшиеся проучить самоуверенную юницу сомнительного происхождения, проиграли бы даже более наглядно и унизительно, чем молодая поросль бронелобиков. И вообще, в чем мое происхождение сомнительно? Из крестьян мы, из крестьян, не сумлевайтесь, господа хорошие, шмыгнуть носом и медленно утереться рукавом, воно как земельку полигона рыхлим, и даже без плуга, исключительно телами благородий, хе-хе. Но я сдерживалась, не замечала словесных выпадов защитников дворца, не доходящих до полноценных оскорблений, впрочем, раздраженных невозможностью победить, и позволяла партнерам по тренировочным схваткам, ну, и всей гвардии в целом, сохранить лицо, иногда даже почти сводя схватки к ничьей. Все-таки полигон почтили своим присутствием. Император, генералиссимус, он же, глава гвардии, для которого показательное размазывание подопечных, пусть и его же ученицей, станет пятном на репутации, министр разведки, премьер-министр и еще целая куча их свитских, прилипал и просто любопытствующих придворных. В итоге я подтвердила силу и искусность, положенные сертифицированному мастеру боя, а гвардейцы продемонстрировали свою стойкость и способность сражаться даже с таким противником. И, кажется, никто, кроме Будды и парочки самых опытных гвардейцев, не понял, что я играла с пилотами биомехов, словно опытный Тореро с могучим и быстрым быком, которого обманчиво слабый и хрупкий человечек способен заколоть в любой желаемый момент. Чувствовать себя бьющимся на потеху публики гладиатором мне не очень понравилось. Но тот факт, что за время, прошедшее с прошлых тренировочных схваток на дворцовом полигоне, я как-то незаметно для себя стала сильнее и искуснее, не мог не радовать. То-то хвостатая подружка Аками не смогла мне практически ничего противопоставить. Не зря я постоянно спарринговалась с Гинсеем Юрием под частичным слиянием разумов. Ну и некоторое продвижение в освоении алмазного тела вместе с развитием энергетики, в том числе искусственные каналы в руках, окрепшие и пустившие собственную периферию, тоже внесло свою лепту. Хотя череда схваток меня все же вымотала, так что выносливость нужно развивать и дальше. Это самое очевидное из моих слабых мест. На выходе из полигона, который частично переоборудовали в арену путем сооружения эрзац-трибуны и вип-ложи с бронированной заслонкой для императора, а также иных важных неодаренных зрителей, меня приветствовали аплодисменты юного Макота. Атониста достался благостный взмах куриной ножкой. Изобразивший несколько хлопков, Сайкю бросил задумчивый, но отнюдь не раздраженный взгляд. Вероятно, еще не успел узнать про недозволенные речи или образовавшийся расклад его устраивает. Будда просто кивнул, отдавая дань уважения моим возросшим способностям воина духа, а также одобряя несвоевременность демонстрации своего тотального превосходства над воинами в биомеханической броне. А вот со стороны министра финансов, отирающегося рядом с премьером и главшпионом, прилетел неприязненный, причем на грани с настоящей ненавистью, зырк. Странно, чем и когда я сумела досадить этому мешку? Вряд ли он подозревает или даже способен помыслить, кто именно виноват в смерти его дружка, военного министра Кокле. Скорее, просто переносит отношения с начальника на подчиненную. Не нужно обладать выдающейся наблюдательностью, чтобы увидеть, как Досен увивается вокруг Аниста и недобро, с эдаким злорадством, но одновременно и со страхом, посматривает на Сайкю. Явно заявился сюда не для наблюдений за боями. Опять интриги. Собственно, это и так понятно. Если присутствие здесь остальных важных лиц легко объяснимо интересом к соревнованию владелицы Тигу и обладателей технобиомагической брони, или как правильно называется подобный, сделанный с использованием некоторых частей монстров и технологий Шингу Тигу, продукт, то вот появление фигуры оплывшего толстяка, нет, в отличие от Аниста, на первый взгляд такого же упитанного, но на самом деле сильного и мускулистого, хоть и под слоем жира, Досен своей одышливостью, потливостью и тонковатым голосом скорее напоминал евнуха, и не являлся особенным фанатом Би, не в плане собственного развития, сомневаюсь, что он вообще поднимал что-то опаснее перьевой ручки или тяжелее бутылки вина, не как зритель. Боевые искусства главу финансистов не интересовали. Любопытно узнать, что же тогда привело данного неприятного персонажа именно сюда и именно сейчас. Понятно, что лишившийся союзника Досен, как не самый сильный политик, да еще и с не самыми прочными связями теперь, когда как и подох, нуждается в опоре, дабы не оказаться смещенным иным представителем правящей партии. Возможно, он хочет каких-то гарантий от выглядящего довольным жизнью Аниста. Впрочем, пытаться читать Аниста – дело неблагодарное. Сайкю, учитывая направленные в его сторону эмоции, министр разведки мог чем-то надавить на финансиста и заставить что-то сделать на невыгодных условиях. Но в ложе ведь еще и Будда с императором, в чьем присутствии плести внутрифракционные интриги, дело сомнительное. Или есть иной вариант. Главшпион пытается подмять жердяя уже давно, но тот не смирился и, увидев какой-то шанс, нарисовался, дабы как-то подгадить своему заклятому союзнику. Или Досен своим появлением хочет показать, что если его попробуют подвинуть, он может переметнуться на сторону иной фракции. Судя по спокойному довольству Аниста, нейтрально неприязненному отношению Будда, ноткам раздраженной иронии у главшпиона, а также опасливому торжеству мешка, к истине, вероятно, ближе второй вариант, или, что тоже может быть, ни один из них. Все эти гадания в условиях недостатка информации, именно гадания и не более, непродуктивное занятие. ХМ надо бы озадачить свою агентуру среди слуг. Министры не особо скрываются от прислуги, а значит, что-то да просочится и в среду любителей перемывать хозяйские косточки. Вдруг окажется полезным, я ведь хотела отвлечь главных дворцовых шишек от себя и императора, верно, физически устранять отвечающего за бюджет империи казнокрада и коррупционера, несколько чересчур, но вот аккуратно его подставить и тем обострить грызню подковерных бульдогов внутри правящего блока. ХМ, пока я размышляла над загадкой появления главного финансиста и параллельно снимала с лезвия яйцу накладки, уберегающие противников от случайных ран, но мешающие устроить катану в ножнах, ко мне спустился император и сопровождающий его Будда. «Я так и знал, что ты всех победишь», — улыбнулся мальчик. «В гвардии вашего императорского величества служат достойные и сильные воины, но я все-таки выше их по рангу», — почтительно ответила я. «Не имеет значения», — отмахнулся юный правитель, командующий говорит, что тройка элитных гвардейцев в броне может победить среднего мастера, или затянуть бой настолько, что тот устанет и не сможет дальше сражаться. Оглянувшись на возвышающуюся рядом металлическую башню в лице Будда, добавил император, «А ты ведь только получила ранг, я Тигуюзер, поправляю устроившуюся в ножнах Яцу». «Ну и что?» — не принял аргумент Макото. «Ты сама говорила, что Яцу Фуса не дает прямой силы». «Верно, командующий, верно, ваше величество», — кивнул генералиссимус. «И уже ко мне, не нужно страдать лишней скромностью, ученица, ты далеко продвинулась, не только в силе, но и в умениях, ни одной ошибки в других обстоятельствах я бы мог счесть, что вижу отрепетированный бой, в следующий раз я хочу лично оценить твой прогресс, не откажешь старику, ни в коем случае», с улыбкой отвечаю хозяину Адрамелиха, «тем более, что это и в моих интересах». «Его Величество приказал мне как можно быстрее стать третьим внерангом империи». «Ха-ха», — гулко хохотнул громовержец, положив тяжелую ладонь на плечо мальчишки. «Старайся, ученица, слово императора, закон, и уже к Макото. Помнится, ваш дедушка и погоде приказывать не стеснялся, решая, когда в столице будет ясно, а когда нет». Старый полководец, придерживая императора за плечо, погрузился в воспоминания о своей молодости, когда он, обладая тигу, способным, в том числе, пусть опосредованно, но влиять на погоду, выполнял сумасбродные приказы своего венценосного приятеля. На это редкое проявление эмоций поймавшего момент ностальгии генералиссимуса, или сделавшего вид, будто поймавшего, эмпатия подсказывала, что командующему приятно вспомнить молодость, однако причина внезапных откровений оставалась неясной, действующий венценосец лишь смущенно молчал. Все же почтенный дед Макото, со слов предавшегося воспоминаниям громовержца, представлялся тем еще властным самодуром, пусть и забавным. Однако перебивать грозного старика номинальный правитель нашей страны побаивался, бросая на меня полные надежды взгляды. А я что? Я ничего. Мне интересно, и мысли по жалобным глазам я читать не умею. Да-да, позапрошлый император сохранился в истории как довольно неплохой, пусть и несколько авторитарный правитель, а любящий выпить и покрасоваться перед дамами весельчак из воспоминаний Будды не слишком соответствовал данному образу, что только добавляло рассказу занимательности. Может, старик пытался натолкнуть импи на мысль, что ему следует больше равняться на самостоятельного и властного деда. В общем, пришлось Макото немного потерпеть, ибо кроме министров и отчасти меня, как признанной ученицы командующего и в некоторой степени виновницы данного сборища, никто из затирающихся поодаль придворных влезть в монолог громовержца не мог, по крайней мере, без достаточно важной причины. Они вообще старались держаться подальше, дабы не услышать того, что им знать не подобает, то есть не услышать так, чтобы это заметили. Забавные. Впрочем, к радости сюзерена, смущающая ситуация не продлилась слишком долго. Троица министров все-таки пришла на выручку юному государю, закончив шушукаться между собой. Сайкю и Анист пошли на сближение с нашей троицей, за ними потопал и переваливающийся, потряхивающий жирами Дасен. К слову, именно в движении разница между ним и премьер-министром начинала особенно резать глаз. «Курами», — обратился ко мне приблизившийся первым Сайкю, — «когда его величество тебя отпустит, ожидаю тебя в моем кабинете. Хочу задать несколько новых вопросов по поводу твоего столкновения с Тигуюзером мятежников. Заодно познакомишься с миссией, на которую вам предстоит отправиться через полторы декады. Будет исполнено», министр, внутренне скривившись, уважительно ответила я, прижав правый кулак к левой стороне груди. «Ку-фу-фу», с притворным добродушием рассмеялся Анист. «Разве наши северные друзья не просили о скорейшей помощи? Не бойтесь, что к прибытию ваших людей генерал Эздес уже справится с мятежом. Перемещение будет осуществляться по воздуху, поэтому поводов излишне торопиться с выдвижением не имеется», блеснув круглыми стеклами небольших очков, ответил главшпион. «Я бы только обрадовался успехам имперского оружия», тут обладатель испаньелки позволил себе едва заметную усмешку, показавшуюся мне довольно хищной. «Но боюсь, даже многославная здесь не сможет находиться во многих местах одновременно. Тем более я слышал, что у ее победоносных войск возникли проблемы со снабжением. Акцентированный взгляд в сторону Досына. Формально не придерешься, ну, взгляд и взгляд, но вот фактически. Тот скандал с испорченной провизией, сгрызенным крысами материально-техническим обеспечением, которое по бумагам имелось на всем пути следования, и расплавленным золотом, которое Эздес лично влила в горло главному интенданту, рекомендованному поставщику и его партнеру в местной администрации, разведчик словно бы в расстройстве качнул головой. Полагаю, все слышали о нем. Весьма прискорбный казус. Тем более другие поставщики нашего северного региона с молчаливой поддержки местной власти бойкотировали поставки, в связи с чем наши войска не могут двинуться дальше и пресечь бесчинство принца Сейки, вынужденные ожидать прибытия припасов из центрального региона. Как бы ни случилось новых казусов, Анисто печально покачал головой и вздохнул. Меня всегда очень расстраивают такие происшествия. Из-за этого я начинаю нервничать, много есть и толстеть, иллюстрируя последние слова. Премьер с аппетитом вцепился в ножку и лишил ее мяса за два мощных укуса. Мнам, а вы что скажете на этот счет, министр Досен, командующий, или, может быть, его величество, вы ведь начинаете интересоваться политикой, скользнув взглядом по мне и Макота, с обманчиво благодушной улыбкой произнес премьер-министр, тем самым демонстрируя, что ему уже успели доложить о нашем с импи разговоре. Не очень приятно, но и неудивительно, особенно если учитывать, чьи именно люди окружают формального правителя нашей страны. Также стоит заметить, что нас с импи намеренно втянули в разговор. Я прекрасно знала, что даже обычные интриганы провинциального масштаба способны вести многослойные беседы, формально обсуждая погоду, но реально говоря, скажем, о планируемой попытке смещения неугодного чиновника. Это нетрудно, если все участвующие в беседе стороны понимают контекст. И в свете этого знания то, что разговор, не иначе, как по воле премьер-министра, шел с удивительной откровенностью, интересный знак. Пускай пока и непонятно, чего именно, и кому конкретно адресованный. Нужно наказать тех, кто мешает нашей армии, без уверенности, едва ли не с вопросительной интонацией произнес император. А кто мешает вашему могучему генералу и ее солдатам, ваше величество? С льстивыми нотками поинтересовался Досен, тут же и давая ответ на собственный риторический вопрос. Это новый министр обороны допустил подобное. Скова, как не с него нужно спрашивать в первую очередь. Будда на эти слова нахмурился и сурово глянул на дружка предшественника текущего министра, который долго и успешно разваливал армию, притом усердно рапортуя об успехах. Служба имперской разведки тоже обязана следить за такими вещами. Сайкю на выпад в свою сторону лишь растянул губы в острой усмешке, безмолвно говорящие: «А кто тебе сказал, что мы не следим?» Но если подобное продолжается, Досен, наконец не выдержал медленно закипающий Будда, мне напомнить о том, что ты не допускал, а делал вместе со своим подельником Кокаем, или повторить, кто громче всех выступал против возвращения пенсии отставников и инвалидов к тем значениям, которые были до оптимизации твоего лепшего приятеля, а может, почти рык, лучше мне напомнить, что в военное время принято делать с такими вредителями. Эмоциональную реакцию повелителя молнии понять несложно. Тут замешано не только то, что старик болеет за армию, а также личная неприязнь, но и такой малоизвестный широким массам, но не так чтобы очень секретный, фактик, что принадлежащий роду генералиссимуса Энерготех владел рядом северных месторождений духовно активных минералов. И вот ведь какой интересный факт. Пока принадлежащая роду главнокомандующего компания терпела убытки от народных волнений, имперская армия во главе с Кокаем стояла в сторонке, с любопытством следила, как северяне лупят местных регионалов, громят и национализируют, читай, делят между собственными элитами имперские, в том числе находящиеся во владении энерготех, шахты и предприятия. Лишь когда все ранее принадлежавшее не слишком дружественным фракции анистосилам перешло в руки победоносной армии Севера, премьер дал отмашку на приведение буйных соседей в чувство, и последующего за ним перераспределение добра отвоеванного у взбунтовавшихся северных племен. Возвращать старым хозяевам то, что те не смогли удержать, никто, естественно, не собирался. Бесплатно, по крайней мере, и в свете этой по-своему красивой, но очень грязной и кровавой аферы то обстоятельство, что устроившая все это фракция, потеснив бизнес недружественных семейств, продолжает стрелять в ногу и себе, и империи, изрядно бесила Будда. Почему афера грязная и кровавая? Так она уже обошлась нашей стране и сыгранному в темную Северному королевству во многие десятки тысяч жизней, вероятно, реальные цифры в разы больше, особенно если вспомнить, что боевые действия косят далеко не одних лишь солдат, а вскоре, когда в игру вступит Аздес и война разгорится всерьез, счет пойдет на сотни тысяч или даже миллионы. Если считать сразу и солдат, и мирняк, обреченный погибнуть в столкновениях, чистках и акциях устрашения обеих конфликтующих сторон, а также присовокупить сюда на первый взгляд незатронутых войной людей, которые косвенно пострадают от голода, эпидемий, монстров и бандитов, то итоговое число втянутых может перевалить и за 10 миллионов. Конфликт, в который вовлечены интересы противостоящих друг другу имперских фракций, западников и местных борцов за свободу по своему масштабу грозил заткнуть за пояс даже печально знаменитую Южную кампанию. Кстати, еще штришок, северные борцуны за независимость, насколько я знаю, подразумевали под освобождением от гнета исключительно способность самостоятельно стричь быдло, а счастье и благополучие коего поднявшие бунт элиты, разумеется, даже не задумывались. Хотя, дабы облегчить набор дешевого мяса, сторонники сейки неоднократно заявляли, что де воюют в интересах народа Севера, продолжая торговать не только с благодетелями из Западного Союза, но и с империей. Деньги не пахнут, да, забавно, не правда ли? Многие тысячи людей с криком за империю и за Север убивают и умирают на войне, миллионы страдают, но тоже, наверное, верят, что идет сражение добра со злом. Однако по факту это не что иное, как очередной передел кормушек контролирующими их элитами. Имперские фракции, высшая аристократия северян, хотя они, что бы там о себе не думали, в глобальной интриге больше выступают в роли разменной монеты, представители священных семей, дворян и торговых домов западников, все они с удовольствием наживаются на трагедии своих и чужих мирных жителей и солдат. С другой стороны, нельзя сказать, что эта война не важна. Начни империя всерьез проигрывать, и в показавшего слабость гегемонов вцепится со всех сторон. Вероятно, Будда понимает это лучше меня, но изменить ничего не может, отчего злиться еще сильнее. Что тут сказать, я слышу, политика, и понимаю, дерьмо, с печальной иронией подумала я, глядя на застывшие в ускоренном восприятии фигуры людей, и я тоже в нем по уши. Надеюсь, хоть в прошлом мире политики были не такими мразями, как в этом мрачном и жестоком, хех, темном фэнтези. Так ведь так, не, насмешливо ответила рациональная часть сознания, просто сейчас я вовлечена в игру, оттого вижу и понимаю больше. Я Виктор был обычным человеком, не вхожим в высокие кабинеты и потому не мог знать, как оно делалось на его родине и планете. Но если проанализировать виденные прошлым воплощением новости с нынешней позиции, то вырисовывается почти такая же картина, разве что несколько успешнее заретушированная. Все-таки со СМИ в мире эффективных потребителей работали заметно лучше, чем здесь, да и ресурсов имелось побольше, отчего немного перепадало и простым гражданам более-менее сильных и богатых стран. Мысленно хмыкнув и грустновато улыбнувшись шевельнувшейся в глубине души частички мягкотелого и немного наивного землянина, который при всех своих недостатках все же по-человечески гораздо лучше меня, даже теперешней личности, представляющей синтез нынешнего и прошлого воплощений, я вернулась к беседе, скорее даже перепалке представителей высшей власти империи. Сейчас не военное время. Нервно ответил Дасен, откровенно струхнувший пред гневным ликом человека армии, всего лишь подавление мятежа, а вы, Будда, не имеете никакого права меня судить, и у меня слишком много дел, чтобы вести пустые разговоры. Ваше Величество, господин Анист, подчеркнуто поклонившись только указанным персонам, и чуть дрогнув, наткнувшись на холодный взгляд зеленых глаз императора, который благодаря мне имел некоторое понимание о теме разговора, министр финансов быстро, чуть ли не переходя на трусцу, утопал прочь. «Куфу-фу, ни один я нервничаю», — хохотнул Анист, бросив на Будда презрительный взгляд. Старик невербальный сигнал уловил, но смолчал, лишь нахмурился еще сильнее. Видимо, между ними имелось не то чтобы тайна, иначе премьер не подавал бы таких демонстративных, для тех, кто успеет заметить и сможет понять, знаков. Скорее, некое понятное лишь узкому кругу посвященных обстоятельства. И данное обстоятельство выставляло генералиссимуса не с лучшей стороны. Впрочем, не факт, что с объективно не лучшей стороны, а не с точки зрения такого хорошего человека, как Анист или, например, Сайкю, который тоже явно в курсе. Интересненько. Вспыхнуло внутри любопытство. Момент, раскрывающий часть закулисья взаимоотношений власть имущих и растянувшийся для субъективного восприятия моего разогнанного сознания, показался достаточно занимательным, чтобы мозг начал генерировать всевозможные варианты подоплеки, начиная с откровенно страусиной позиции армия вне политики от Будда, которая и у меня вызывает недоумение, заканчивая тем, что командующий мог и догадываться о причинах болезни прошлого императора и его жены, но опять же не сделал, и не делает, ничего. Да, к командующему, несмотря на всю мою личную симпатию, есть много вопросов. Понятно, что старик, как высокородный аристократ, во многом заложник своего рода и тех сил, представителем которых является, поэтому не может действовать или бездействовать без оглядки на них. Главным вопросом остается качество и количество рычагов, которыми заинтересованные группировки способны воздействовать на громовержца, а также пределы его терпимости. В известном мне по канону манги аниме будущем Будда все-таки довели, он открыто грозился после победы над Ра почистить верхушку власти. Но являлось ли это декларацией намерения или просто словами? Кого старик желал видеть на месте Аниста и прочих высокопоставленных интриганов? Может ли он выступить в качестве моего союзника в длительной перспективе или хотя бы на одном из этапов? Пока непонятно. Как обычно, критически не хватает данных для анализа, а от гаданий толку мало. Остается, пока не получится узнать нечто определенное, просто держать в голове существование неясных, но конфликтных взаимоотношений среди правящей верхушки фракции новой и старой аристократии. Ваше Величество, тем временем продолжил Анист, обращаясь к стоящему рядом со мной Макото. Спешу напомнить, что вас ожидает делегация из южной части вашей благословенной империи. Они представляют главную опору лояльных трону сил в тех краях, к тому же хотят обсудить правила добычи золота в новых шахтах. Нельзя томить таких полезных подданных ожиданием, премьер сделал паузу, чтобы очистить от мяса очередную куриную ножку, слишком долго, ку-фу-фу. Хорошо, министр, я о них чуть не забыл, император глянул на меня наполовину расстроенным, наполовину извиняющимся взглядом. Пока, курами, поболтаем в следующий раз. Мы, старые и опытные министры, нужны именно для того, чтобы напоминать и подсказывать вашему величеству, Анист с намеком посмотрел на меня, будто говоря, министры, а не болтливые убийцы, помни об этом, и благожелательно кивнул на прощание. Словно не самый опасный человек в империи смотрит на государственную убийцу, посмевшую пытаться вести собственную игру, а какой-нибудь добродушный булочник взирает на нашкодившего по глупости ребенка. БРРР. После сероволосый бородач повернулся к Макото и, ласково улыбнувшись юному государю, положил руку ему на плечо, уводя подопечного прочь. Не дать не взять, воплощение добродушия. Даже у меня, как человека, прекрасно знающего гнилое нутро властолюбивого психопата, и то порой мелькают сомнения. Неудивительно, что Макото, несмотря на зарождающееся в нем стремление к независимости, до сих пор во многом доверяет и симпатизирует своему старшему другу и наставнику. А вот я все больше начинаю опасаться доброго дедушку. Умен, хитер и через эмпатию почти не читается. Да и по мимике ничего не скажешь. Кроме демонстрируемых ужимок недалекого обжоры, по лицу бородача ничего не прочесть, словно Анист каким-то образом подавил подсознательные микродвижения. Канон говорит, что премьер тренировался в храме Каукин, а также прошел ряд алхимических модификаций. Подозреваю, что большая часть этих изменений была направлена отнюдь не на наращивание боевой силы, которая для политика и управленца вторична. Да не удивлюсь, если все мои телодвижения уже вписаны в планы данного паука, как и шаги иных актеров. Такого персонажа на его поле не переиграть даже Сайкю, а мне и подавно. Можно только смести шахматы со стола и безыскусно вскрыть гроссмейстеру глотку. Касаемо делегации, я знала, о ком говорил Анист. Все же счетовод докладывала положение дел в Кукуте, в том числе и о том, что Диева, братец моей любовницы Изабеллы и по совместительству губернатор провинции, решил перевести добычу золота на легальную основу, со всеми отчислениями в казну. И эти отчисления в некотором смысле стали взяткой и залогом того, что пришедшую к власти коалицию не станут пытаться сместить и даже поддержат из столицы. Понятно, что слова политиков и лжецов стоят мало, но Кукута, крепкий орешек, обладающий боеспособной армией и целой горой качественного огнестрельного оружия, Проще противопоставить одну из немногочисленных более-менее процветающих провинций Юга их мятежным соседям, которые в большинстве не так чтобы начали жить лучше, чем пытаться нагнуть и получить себе еще одного внутреннего врага. Само собой, решения в нашей, да и не только нашей, стране очень часто принимаются далеко не из соображения государственных интересов. Однако я и мои подчиненные не собиралась бросать союзников на произвол судьбы, поэтому представители Диева оказались рады узнать, что им помогли не только не разругаться с представителями тех сил, на которые они опирались ранее, но и заручиться некоторой поддержкой в рядах фракции Аниста. Теперь, после того, как империя усилит тамошние гарнизоны, у Кукуты окажется больше шансов устоять перед распространением сил революционной армии и примкнувших к ней южных племен. Ну, или в совсем уж крайнем случае договориться о нейтралитете, если масштабная гражданская война таки начнется, а силы повстанцев двинутся к столице. Будда, с одинаковой вежливостью попрощавшись с Сайкю и со мной, тоже ушел, направившись к кучкующимся метрах в 30 гвардейцам и явно намереваясь сорвать часть раздражения, хорошенько тех застроив. Ну а меня утянул с собой министр разведки. Интересно, что же у будущей миссии за задачи, коль скоро главшпион решил довести их лично? Или он таким образом хочет меня проверить, слив уникальную и не факт, что правдивую информацию, а потом внимательно наблюдая, всплывет ли она, а если всплывет, то где именно, у Будда или Аниста? Ну а что, если он в курсе о том, что я распустила язык перед импи, да не абы как, а в поддержку армии лично генералиссимуса, то определенные подозрения довольно логичны. Посмотрим, и постараемся убедить начальство в своей безусловной лояльности, которая омрачена некоторой обидой, дернувшей юную подчиненную за язык. Авось в следующий раз вспомнит о своих обещаниях, а не сделает вид, что их нет и не было. Про неизбежное повторение занудных вопросов о бое с Кашкоухой, новых, касающихся общения с императором и недозволенных речей, моих взаимоотношениях с Буддой и остальном напрягающе раздражающим я старалась не думать. В конце концов, осталось потерпеть последний раз, а дальше изгнанная из дворца убийца позволит заниматься своими делами, в том числе и подготовкой к новой, долгожданной, встрече с сестрой. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищ Мясоедов закончил первую, бесплатную, книгу новой серии «Ноша Хрономанта» HTTPS Outhartaday Work 233774 и начал вторую. Регрессия памяти крутого героя из темного будущего, вторжение многомировой империи с системой, как главным средством производства и контроля. И вот это вот все. Тема уже достаточно избитая, но мне понравилось. Прочитал первую книгу, приобрел вторую, и рекламирую здесь, да, не хотелось бы, чтобы этот проект заглох, как игра за выживание HTTPS Outhartaday Work 26007, которая тоже мне нравилась, однако не нашла своего читателя и никогда не будет продолжена. Поэтому, если я пробудил ваш интерес, то welcome по ссылке. А.Н. Бичина, глава 9, часть 3, с трудом переставляющая ноги, покачивающаяся фигурка светловолосой девушки ввалилась внутрь базы ночного рейда. Леони тяжело дышала, постоянно морщась от боли и слабости. Дистанция до базы, что в нормальном состоянии не вызывало ни малейшего затруднения, сейчас обернулась крайне серьезным и мучительным испытанием. Хотя стоило признать, что в этом имелась немалая доля ее собственной вины. Самоуверенная девушка, не обращая внимания на раны, привычно срезала дорогу, побежав через лесисто-холмистую местность, и путь, поначалу казавшийся относительно терпимым, все тянулся и тянулся, становясь все тяжелее с каждым холмом и оврагом. Под конец обезболивающее перестало действовать, и каждый более-менее далекий прыжок стал отдаваться кинжальной болью в животе, который начал кровить даже сквозь повязку. Будь ее воля чуть слабее, и хвостатая воительница вполне могла соблазниться мягкой периной белого снега, что с каждым шагом казалось все более притягательной. Лечь, расслабиться, заснуть и, вероятно, никогда не проснуться. Но после всех перенесенных насмешек от злоязыка и уродливой тумбочки, в страдающем мозге революционерки образ ее противницы принимал все более гротескные и отталкивающие формы. Умереть так бездарно? Никогда. Фу, добралась, ха-ах, выдохнула блондинка и прислонилась к стене плечом, чтобы, старательно согнав с лица болезненное выражение, начать потихоньку расстегивать верхнюю одежду. Кто появился? услышала она ехидный голосок Майн, неприятно напомнивший недавнюю противницу. Усталая разведчица вернулась домой. «Я смотрю, путь по барам и кабакам на этот раз оказался особо труден. Ты от усталости даже на ногах еле стоишь». И как только добралась, насмешливым тоном поинтересовалась розоволосая язва. «Мелкая, не возникай», — отмахнулась от нее блондинка. «Лучше помоги старшей сестре снять одежду и добраться до кровати. Ее сегодня потрепали». Майн сначала вспыхнула, готовая начать перепалку, однако полностью осознав сказанное и заметив на одежде подруги кровь, резко изменила настрой. «Ты ранена? Что произошло? Где болит? Тебя преследуют?» — встревоженно зачастила она, метнувшись к тяжело дышащей блондинке, от которой и впрямь не пахло ни вином, ни перегаром, зато вблизи ощущался явственный запах, утекающий из тела алой руды жизни. «Давай я позову Акаме и Лаббака, они разбираются в медицине», — протараторила она, помогая расстегнуть и снять неприметную куртку. Странно, Леони ведь уходила в своей шубке, подкладку которой густо пропитала красным. «Акаме, Лаббак, быстрее сюда. Вы там спите, что ли, тупицы? Все в порядке, хвоста нет, это привет из столицы. Не бойся, старшая сестра крепкая». Чуть поморщившись от слишком громкого крика розоволосой, наложившегося на уже испытываемые страдания, ненатурально бодрым голосом сказала Леони: «Вот сейчас разуюсь, доберусь до кровати, и на утро буду как новенькая. Дай-ка я наклонюсь». Пребывающая в не совсем адекватном состоянии хозяйка Леонеля вознамерилась самостоятельно стянуть обувь. «Дерьмо, какое не бойся, у тебя весь живот в крови, тебе нельзя наклоняться». Не слушая блондинку, воскликнула Майны, посадив соратницу на табуретку, сама стянула с нее обувь. «Давай я пододвину стул к стенке, чтобы ты смогла опереться. Вот так аккуратно». Руки юной снайперши, плавно передвигающий табурет вместе с сидящей на нем Леони, немного подрагивали, в горле образовался ком, а глаза пощипывало от готовых народиться слез. Все-таки она не так давно чуть не потеряла одну подругу и едва не погибла сама, а теперь на пороге появляется серьезно раненная другая. Девочка очень боялась за несколько ветреную и развязную, но искренне любимую старшую сестру. Что бы ни говорила сама блондинка, но напуганная Майн прекрасно знала, что легкие и даже средние раны затянулись бы на Леоне еще в дороге. А значит, дело очень и очень серьезно. «Лаббак, Акаме, где вас, бесполезных дураков, носит? Быстрее сюда, Леоне сильно ранена». Срываясь на виск, заорала она. На этот раз зов оказался услышан. Первой появилась Акаме. Темной тенью проскользнув рядом с Майн, пахнущая кухней длинноволосая брюнетка с литным движением бросила к ногам сумку с в попыхах подхваченным комплектом первой помощи. Девушка одним движением распорола переднюю часть свитера и, окинув взглядом окровавленные бинты внизу открывшегося ей живота, а также полоски пластыря, поднимающиеся до груди, что испачкались валом и частично отклеились под напором сочащейся крови, она тут же полезла за перевязочным материалом и лекарствами. «Тебе нужно обезболивающее или противоядие?» — привычно спокойным, на взгляд Майн, даже чуточку более безэмоциональным, чем обычно, голосом уточнила алоглазая убийца у своей светловолосой подруги. «Какие средства ты принимала? Не помешает?» — сквозь боль улыбнулась Леони. «И обезбол, и против яда. Что-то нехорошо мне, зря через лес поперлась. Растрясла себе все, пила таблетки от боли, но не действуют уже они. Как их там, не помню. Из стандартной аптечки, что во всех лёжках есть, с желтой оболочкой. А, универсальный антидот еще». Леони действительно чувствовала себя более чем неважно, с тенденцией к ухудшению. Пока она добиралась до базы, мобилизовавшийся организм более-менее успешно подавлял боль и усталость. Однако, достигнув безопасного места, она расслабилась, отчего неприятные ощущения стали стремительно возвращаться. Сволочные раны не спешили исчезать, и даже боль артефакт обладательницы кошачьих ушек подавлял далеко не столь эффективно, как привыкла блондинка. Поэтому она старалась говорить коротко, дышать исключительно верхней частью груди и не слишком глубоко. Тем не менее мозги ей растрясло не настолько, чтобы забыть о возможном конфликте различных лекарств и не постараться ответить максимально полно. Пусть она и не слишком усердствовала в запоминании всех имеющихся в аптечках порошков, ампул и таблеток, Леонель, как она раньше считала, в любом случае справится лучше. Но основные моменты девушка все же запомнила. Тем более ей, учитывая прошлое место жительства и профессию, были известны некоторые интересные, порою отнюдь не безобидные сочетания алкоголя, лекарств и наркотиков, отчего революционерка прекрасно осознавала последствия неправильного совмещения вроде бы безобидных препаратов, особенно в текущем ее состоянии. Акаме деловито кивнула, положила Леоне на импровизированную подстилку, частично стянула с нее штаны, чтобы не мешались и не сдавливали живот. Тигу пояс, впрочем, оставался достаточно близко к телу, чтобы продолжать действовать, заставила пациентку подогнуть ноги. Затем, срезав старые бинты, девушка осмотрела прикрытую ими самую опасную рану, еще раз пощупала пульс и более внимательно оценила состояние подруги. Кивнув своим мыслям, алоглазая сделала несколько уколов, смазала порезы коагулянтом и склеила медицинским клеем, обработала края раны на животе и, наложив поверх нее несколько медицинских салфеток, приклеила их пластырем. Потом она для надежности наклеила пластыри на склеенные порезы. Слишком уж подозрительно активно они кровили. Пока все, я дала тебе кровоостанавливающее, но заметного внутреннего кровотечения, кажется, нет. Выпячивания органов тоже нет. Ты хорошо утянула живот, но тебе все равно сильно повезло, что удалось самостоятельно добраться до базы без серьезных последствий. Такие ошибки убивают. Твой Тигу раньше помогал, но не сейчас. Значит, на него нельзя было полностью полагаться, несколько отстраненно говорила бывшая имперская убийца. Она в силу своей специальности освоила необходимый минимум по оказанию первой помощи, а после, впечатленная гибелью одного из товарищей Курами, погибшего от небольшой, но, как оказалось, отравленной раны, прошла дополнительные курсы, поэтому знала, о чем говорит. А ты, наоборот, не стала отлеживаться и растревожила рану. Акаме серьезно посмотрела в глаза подруги. «Не делай так больше». «Ха, будто я собиралась». Кашкоухая, на которую начали действовать введенные в кровь вещества, попыталась изобразить насмешливую ухмылку. «Правда, получилось у нее в лучшем случае вымученное. Мне не нравится твой живот. Не похоже на яд, скорее. Словно те раны, что оставлял мой прошлый клинок, по лицу Акаме пробежала тень. Что за оружие было у твоих врагов? Ха, а раньше животик старшей сестры тебя вполне устраивал, не смогла удержаться от подколки блондинка, после уколов ей становилось все лучше, в связи с чем, возвращалось и игривое настроение. Теперь, когда его разукрасили катаной, Леоне постаралась незаметно прикрыть порезы, дабы никто не сумел разобрать унизительные надписи на коже, и проткнули кинжалом, ты считаешь его некрасивым, теперь ты разлюбишь такую старшую сестру, да, нет, коротко и... Казалось бы, без особых чувств ответила брюнетка. Сосредоточенная почти как во время боя, она казалась равнодушной. Типичная Акаме, ухмыльнулась хозяйка Леонеля. Ты тоже не изменяешь себе, Леоне, с едва заметным намеком на улыбку, ответила чуть расслабившаяся алоглазая. Майн хотела вмешаться в их милую беседу, напомнив, что Леоне, пусть и повеселела, перестав испытывать боль, но на самом деле вообще-то сильно ранена и обескровлена, и ее следует уложить на нормальную кровать, а не на брошенные поверх пола куртки. Также требуется как можно скорее рассказать о случившемся на Джинде, чтобы босс вызвала нормального врача, который способен не только оказать первую помощь, но и нормально вылечить их соратницу и подругу. Однако розово-лосую цундере отвлекло явление еще одного действующего лица. «Кто тут раненый? Кому помощь?» – спросил взъерошенный Лабак. «Уже не надо», – фыркнула девочка. «Ты даже здесь бесполезен. В смысле даже? Я, между прочим, контролирую территорию через свои нити. Сначала требовалось убедиться, что рядом нет чужаков. На мне лежит важная и нужная обязанность, в отличие от некоторых бьющих баклуши крикливых плоскодонок», с раздражением добавил нервничающий парень. «Да ты!» С полуоборота завелась Майн, что также пребывала на взводе, но зеленоволосый ее перебил. «Акаме, вам с Леоне нужна помощь?» — спросил хозяин Тигунитий, хмуро оглядев лежащую на спине блондинку с заострившимся от перенесенных страданий лицом, следы крови и разложенный на полу набор первой помощи. «Опоздал, парнишка. Ты уже упустил свой шанс безнаказанно потрогать прелести старшей сестры», — улыбнулась раненая, что привычными подколками старалась успокоить друзей, убедив их, что с самой живучей из убийц ночного рейда все в порядке. «Мне уже помогла Акаме. Сейчас обидно было», — показательно надулся зеленоволосый, поддержав игру. «Я за нее беспокоюсь, а меня думающим только об одном извращенцем называют». Где-то в стороне высказалась Майн, которая с готовностью поддержала версию об извращенце, также дополнив его определениями «бесполезный, Тупой и наглый, но парень ее проигнорировал. Но раз ты хохмишь, значит бояться нечего. Признавайся, кто тебя так подрал и почему оно еще не затянулось? Откуда я знаю? Имперцы, ответила блондинка. Идиот, вздохнула розоволосая, бросив на Лаббака уничижительный взгляд. Раны Леони не заживают, дополнила Аками. Я все обработала и перевязала, снизив кровотечение. Но нам требуются носилки, не нужно лишний раз тревожить такие травмы. Организмы Тигу Леони борются с кровопотерей, но у всего есть границы. И сообщи командиру, что нам понадобится специалист. Он должен как можно быстрее определить, что мешает заживлению, и устранить это. Последняя фраза прозвучала с отчетливым холодком, демонстрирующим, что Аками хотела бы устранить не только раны, но и того, кто их нанес. «Понял, все будет», — коротко ответил бывший офицер, резко растерявший свою внешнюю расхлябанность и, ускорившись, исчез. В это время Аками попыталась расспросить взбодрившуюся подругу об обстоятельствах схватки, личности того, с кем она столкнулась, и его оружии. По словам Леони, это оказалась девушка, вроде бы полицейская, причем удивительно некрасивая для воительницы. Мелкая тумбочка без сисек и задницы, вооруженная мечом и кинжалом. Особенные опасения и неприязнь у блондинки вызывал именно кинжал со странным черным лезвием. Аками не знала такого шингу или тигу. Но учитывая, что старая артефактная катана Алоглазой оказалась сломана во время бегства от империи и состоявшейся тогда смертельной схватки с приемным отцом, возглавлявшим элитную семерку, то остатки этого оружия, наверное, могли найти и перековать в кинжал. Про запах противницы, Леони, которая из-за тяжелой раны и введенного в кровь наркотического обезболивающего пребывала в не совсем адекватном состоянии, тоже не смогла сказать ничего определенного. Аромат от уличной еды мешался с какой-то гадкой химией. Как пахнет сама напавшая, понять оказалось трудно. И не до этого, и закрывающее тело воняющее химией одежда мешает, и кожа с волосами словно бы обработана каким-то специальным средством, возможно, теми же химикатами. А может, химический запах исходил в том числе и от кожи защитницы прогнившего режима, накачанной боевыми стимуляторами. На примере младшей сестры и ее друзей, которых их бесчеловечные, бессовестные командиры держали на опасных, уничтожающих даже крепкое здоровье воинов духа наркотиках, Аками прекрасно знала, как империя заботится о жизнях своих бойцов. Она даже похитила часть документации, когда устранила этого мерзкого генерала Билла и его помощницу. «Похоже на одну из имперских убийц», — задумчиво произнесла брюнетка. «Описание не подходит ни к кому из семерки или отряда, но я слышала, что у Аниста и Сайкю есть несколько иных подразделений убийц и карателей. Думаешь, империя начала охоту за ночным рейдом?» — спросила появившаяся в просторном холле Наджинда, за спиной которой маячили фигуры Лаббака, сжимающего носилки Булата и выглядывающие из-за их плеч Шелли. «Не знаю», — бросив взгляд на прибывших, спокойно ответила Алоглазая. «Нужно расспросить Леони, но сначала она должна отдохнуть. Я крепкая», — не согласилась та. «Я сюда через лес прибежала. Я еще могу ходить и говорить. Это все лекарство», — покачала головой Аками. «На самом деле тебе не лучше. Булат, Лаббак, помогите Леони лечь на носилки и отнесите ее в комнату». После коротких размышлений скомандовала глава рейда. «Я с ней посижу», — тут же сказала Аками. «Хорошо», — кивнула бывшая генерал и, достав из пачки сигариллу, закурила. «Но мы вшестером должны коротко обсудить случившееся», — пыхнув дымом, сказала она. После того, как Леони отнесли в ее комнату, блондинка, быстро растерявшая запасы обманчивой бодрости, почти сразу заснула под наблюдением молчаливой подруги, что тихо сидела рядом и, сжав одной рукой кисть старшей сестры, другой успокаивающе гладила раненую по голове. Спустя еще четверть часа собравшийся полным составом ночной рейд уже расположился в столовой, благо подходило время принимать пищу, потому импровизированное совещание совместили с застольем. Наджинда расспросила Аками о боевых подразделениях разведки, здесь бывшая имперская убийца многого поведать не смогла, ибо никто ей специально не рассказывал, а сама девушка не проявляла особенного любопытства в данную сторону, отчего знала мало. Также глава интересовалась сломанным шингу Алоглазой и тактикой ее бывших коллег. Девушка постаралась дать максимально полные ответы. Потом свои мысли высказали все остальные члены ночного рейда, которые имели идеи относительно ситуации и желали их озвучить. В итоге сошлись на том, чтобы временно перейти в состояние повышенной боевой готовности. Наджинда попросила всех не покидать базу и близлежащие территории, не увлекаться выпивкой и внимательно следить за окружением, подмечая любую подозрительную активность, по крайней мере, до тех пор, пока она не сумеет прояснить текущую обстановку у преданных делу революции агентов в рядах сил империи. Возражений не последовало. Вся их группа и без того оставалась в сборе и неотложных миссий не имела. Ну, а желание некоторых пройтись по столичным магазинам можно временно поумерить. Когда совещание окончилось, Аками снова отправилась в комнату Леони. Внешне малоэмоциональная, убийца сильно переживала и почти все время находилась рядом с заснувшей подругой, желая поддержать ее хотя бы так, и отправилась спать, лишь когда Булат пообещал заменить ее до утра. Впрочем, через пару часов Аками снова вернулась, заменив старшего друга. Утром, ближе к полудню, когда Леони проснулась, она, к радости Аками и остальных, почувствовала себя немного, но лучше. Вечером прибыл врач, обросший легкой щетиной мужчина среднестаршего возраста с уставшими глазами человека, давно привыкшего видеть чужую боль, надежду и отчаяние, внимательно осмотрел девушку, провел какие-то экспресс-анализы и пришел к выводу, что она, скорее всего, не отравлена. Также он убедился, что обычные раны регенерируют с прежней практически молниеносной скоростью, а те, что оставлены непонятным, возможно, артефактным оружием, тоже затягиваются, пусть и медленно. Кроме того, усиленный активированным тигу организм продолжает успешно подавлять инфекцию в брюшной полости, разрастание разного рода заражений можно не опасаться. Тем не менее, врач настоял на проведении операции, дабы ликвидировать очаги инфекции, напрягающие резервы организма, а также зашить повреждения органов брюшной полости, кои сами по себе будут затягиваться слишком долго, и не факт, что естественный процесс пройдет без последствий для ослабленной ранами пациентки. Аками очень сильно переживала за подругу, просидев рядом с дверью все время операции. С ней рядом переживала Майн вместе с Шелли. Запыхавшегося Лаббака, явившегося к дверям в медкабинет в белом халате и шапочке, розоволосая снайпер, обнаружившая такую удобную цель для сброса стресса, сразу попыталась обругать и прогнать. Однако к стыду Майн, травоголового извращенца пригласили на операцию в качестве ассистента, а она своими криками лишь задерживала врача, который ждал только помощника, способного управлять проводящими духовную силу нитями. Булат, что вызвался заменить Аками на кухне, смог заглянуть всего пару раз. Наджинда тоже несколько раз отвлекалась от бумажной работы и заходила к своим подопечным, неизменно придавая всем уверенности и спокойствия. Операция прошла ожидаемо успешно, что, тем не менее, не отменила радости сдружившихся рейдовцев, когда они об этом узнали. Врач вскрыл живот, промыл временно извлеченный наружу кишечник и освобожденную от него брюшную полость. После он с помощью Лаббака и набора хирургических нитей, над которыми зеленоволосый предварительно провел ряд манипуляций своим артефактом, зашил повреждения внутренностей, а затем, предварительно уложив все на место, послойно стянул теми же духовно активными хирургическими нитями ткани живота. Завершив операцию, хирург убрал капельницу с наркозом, разовую анестезию организм воительницы мог и побороть, и снова надел на спящую пациентку артефактный пояс, который для операции пришлось убрать. Довольный доктор и его помощник, стянувший свою шапочку, взапревшие с лицом, принявшим оттенок, похожий на волосы, дружно уверили, что все прошло отлично. Они все починили, поставили новую капельницу, уже с питательным раствором, а возвращенный на место Лионель запустил регенерацию. Теперь пациентке остается лишь отдыхать и восстанавливаться.